Эпилог. Месяц спустя. Академия магического искусства. Отплясывая что-то вроде польки с Марикой, облаченной в свадебное платье, я чувствовала себя обманутой. Нет, я была рада за подругу, но мне тоже хотелось и наряд шикарный, и венок цветов на голову. А меня какими-то тенями протащили и сообщили, что все. Вот вам бумажка, кусок железяки, даже не золотой, на шею. И будьте счастливы. Несправедливо. По этому поводу я успела просто прогрызть маленькую дырочку в голове у мужа. Он уже, кажется, согласен был развестись и жениться еще раз по всем правилам. Но это уже не то. К тому же мы успели посетить его родителей и погулять там всем селом. И мама, и папа у Хаула оказались просто замечательные и простые люди. Они приняли меня с таким радушием, что через 3 дня я просто не хотела от них уезжать. Но пришлось, потому как работа, дом и Дрюня. Мой любимый Золушек все так же баловал меня, избавляя от домашней работы. Сейчас он активно переводил продукты, пытаясь научиться готовить. Но пока что выходило не очень, и Хаулу приходилось ежедневно обносить столовую. Постепенно жизнь в Академии вошла в свое русло. Как и думал Векс, все храмовники получили разные должности и никуда не уехали. Хотя радости по этому поводу они не проявляли. Декан Долсоу больше не смотрел в мою сторону. И вообще он после дуэли как-то сник. И все чаще я видела его в нетрезвом виде. Как-то даже жаль его стало. Эа Аалу тоже осталась с нами. Она оказалась очень деятельной женщиной. Оправившись немного после заточения в Межмирье, она полностью погрузилась в работу Академии и уже готовила документацию на открытие специальности, порталы и призывы, в чем ей помогала ее верная подруга Мия. Вот они-то и есть те самые женщины, способные встать с мужчинами в один ряд и доказать, что мы не слабый пол, а ого-го. Много на что способны. Один факт, что они несколько лет выживали в Межмирье, заставлял склонять перед ними головы. Марику мама устроила работать секретарем при госпоже Аалу. Моя подружка мечтала учиться, но, увы, магии у нее не наблюдалось. В очередной раз поймав ее за чтением учебника по истории, я, взяв ее под руку, отправилась ректору Фигру. 2 часа дискуссий, и теперь у нас новый проект – факультет естествознания. Логика моя была проста и несгибаема. Для таких специальностей, как история, биология, география, не нужно быть магом. И меня услышали. Вот так и будем и потихоньку расшатывать этот мир. Но все это рабочие моменты. А сейчас мы дружно отплясывали польку. Взглянув на компанию храмовников, преподавателей, я поймала на себе взгляд самых любимых серых глаз. Отставив бокал, Хаул поднялся и направился ко мне. «Ты позволишь?» – тихо спросил он. Марика, быстренько поняв, что к чему, ускользнула к теперь уже мужу. Поняв, о чем он просит, я лишь кивнула. Дотанцевав до ближайшей тени, Хаул утащил меня в нее. Спустя мгновение… Я уже лежала на нашей постели в новом небольшом городском доме. «Ну, а как же свадьба?» – выдохнула я. «Успеется. Они еще 2 дня гулять будут», – пробурчал муж. «А я терпеть столько не могу». «Возразить мне не дал жгучий страстный поцелуй. Но раз еще 2 дня, то можно и не торопиться». Это была последняя моя мысль, прежде чем я погрузилась в наслаждение, которое способен мне доставить... Только любимый муж. Тот же день. Храм богини Ойе. Недалеко от Академии магического искусства. «Морг, это самая дурацкая идея, что могла прийти в твою голову». Ступая по тропинке на нетвердых ногах, темнокожий целитель буквально прожигал спину своего рослого друга. «Успокойся, Шахи. Раз богиня услышала Хаула, то и нам не откажет. Я вот брюнеточку хочу». «И вообще, это как-то неправильно, что самый младший из нас женился первым». «Ты Хаула-то с нами не сравнивай, он темный. Храмовник остановился и снова сомнением глянул на большой храм, возведенный на холме. Все таки тревожить богиню по такому пустяковому вопросу, да еще и в личных целях, неправильно это как-то. «Шахи, я как бы тоже темный. Морг повернулся к другу и вопросительно на него взглянул. «Ну давай посмотрим на это с другой стороны. Ректор Фигар уже все уши прожужжал, что нам не хватает изобретателя технических штук. Хорошего библиотекаря в помощь Хроноку. Да мало ли еще специалистов, о которых мы не догадываемся. Вот пойдем и попросим у высших, чтобы помощь нам послали в виде пары красоток для тебя и для меня. Что им жалко, что ли?» Целитель лишь развел руками и пошатнулся. Все-таки последние пара бокалов вина были лишние. Добравшись до дверей храма, молодые люди приоткрыли их и обомлели. Прямо на алтаре сидел декан Долсоу и пил прямо из горла бутылки. Рядом горели аж три черные свечи. «Де Лео!» Морг оценил обстановку и смекнул, что к чему. «Я надеюсь, ты не брюнетку просил?» Декан взглянул на него нетрезвым взглядом и почесал затылок. «Нет, рыжую», – выдал он. «С большим бюстом. И чтобы характер прямо огонь». «Ага». Храмовник прошел вперед и не церемонясь стащил коллегу с алтаря. «Место освободи и не зли богов». Векс, оставшийся стоять у дверей, тяжело вздохнул. Не нравилось ему все это, но женщину хотелось очень. «Я блондинку попрошу», – задумчиво произнес он. «Белокожую с голубыми глазами». «Это правильно». Декан одним броском выкинул пустую бутылку на улицу. «А то прибудет дама. Как мы разберемся, чья она? А так глянем на цвет волос, и сразу понятно будет, что к чему». Спустя 5 минут мужчины покинули храм. На алтаре горели 9 черных свечей. Богиня услышала храмовников. Проходя мимо кустов, Морг поднял пустую, не разбившуюся бутылку, чтобы не разозлить высшие силы такой мелочью. Тот же день. Мир, земля. В кафе было очень оживленно. Вечер пятницы, конец рабочей недели. Все гуляли, веселились и отмечали предстоящие выходные. За дальним столиком сидела в одиночестве пожилая женщина и внимательно следила за шумной компанией девиц. Ее интересовала только одна из них. Услышав зов из своего храма в Эргании, она криво усмехнулась. «Будут вам женщины по очереди», – пробурчала старушка. «Повеселимся на славу». 3 месяца спустя. Эргания. Академия магического искусства. Собрав на небольшом полигоне за учебным корпусом студентов групп стихийной магии и менталистов, деканы Де Лео Долсоу и Эро Морг тщательно вычерчивали круг призыва для стального коня, животного, которого демоны используют для передвижения. Именно это существо было проще всего заполучить из-за его способности рвать пространство. Глядя на молодых людей, пританцовывающих на месте от нетерпения, целитель Шахи Векс криво усмехнулся и тут же принял самый строгий вид. Он находился здесь для подстраховки. Мало ли, вдруг у кого из студентов нервы сдадут, или демон кого заденет. Все же это первый опыт подобных практических занятий, и никто не знает, что может пойти не так. Встав напротив друг друга, храмовник-менталист и стихийный маг активировали круг призыва. Пространство вспыхнуло алым светом. По контуру увеличивающейся воронки поползло голубое пламя. Пара мгновений, и присутствующих оглушил странный рев. Из портала выскочил странный железный предмет на 2 колесах. Проехав вперед, он остановился, и рев исчез. На полигоне воцарилась тишина. На странной черной железной колеснице сидело существо с чем-то круглым на голове. Прошло 2 секунды. Никто не двигался, не понимая, кого призвали деканы и что с этим неизвестным делать. Существо потянулось к предмету на голове и сняло его. По плечам миловидной молодой девушки в черной кожаной куртке рассыпались темные, окрашенные в фиолетовый цвет локоны. «Ну что, мальчики?» – усмехнулась она, глядя на замерших истуканами мужчин. «Инженера вызывали? Чего вам тут изобрести надо?» Де Лео Долсоу, Шахи Векс и Эра Морг переглянулись и возвели очи к небесам. Ну что еще можно было ожидать от богини перемен?